Арест. Перед обедом я прочитал из книги Исход 4:18-26 и обратил внимание на то, как важно быть верным Господу при всех обстоятельствах, чтобы пользоваться Его благословениями. Нас ожидают трудности, но и это в плане Божьем. За 2 дня до возвращения домой я видел сон и понял, что моя семья сиротеет. В те дни жена моя видела во сне, что наша корова оказалась зарезанной, а мы ее только что купили, и дети радовались свежему молоку. Жена поняла, что Бог предупреждает об опасности. После молитвы и обеда я хотел отдохнуть, но вдруг кто-то постучал в дверь. Вошел человек и показал документ на обыск. Это был агент НКВД. Он сразу же начал обыскивать комнаты. В шкафах нашел письма и положил их в карман. Увидев Библию на армянском языке, отложил ее в сторону. В это время я был озабочен судьбой своих денег, обмотанных на моих ногах. И жена это знала. Обыск вскоре закончился. Агент сказал мне: «Мой начальник желает поговорить с вами. Это недолго. Минут 15». Я сказал жене: «Принеси чистую одежду, чтобы мне переодеться. Неприлично идти к начальнику в грязном». «Ничего, ничего», — возразил агент. «Вы и так можете поговорить с ним». Я настоял на том, чтобы переодеться. Ведь я был в дороге, пропах потом. Войдя в комнату, я быстренько закрыл двери, снял одежду, завернул в нее деньги, надел чистое белье. «Ну, вот, теперь я готов предстать пред вашим начальником. Можете представить, какое великое бремя свалилось с моих плеч, когда я передал деньги жене вместе с грязным бельем?» Когда мы вышли во двор, перепуганные дети стояли в стороне, не понимая, что происходит. В глубокой печали я сказал им: «Детки дорогие, прощайте. Слушайте маму». А жене сказал по-армянски, чтобы она уповала только на Господа, и он ее не оставит. Меня привезли в здание НКВД и сразу же обыскали. При обыске в моем кармане нашли 2 копейки, а потом учинили мне подробный допрос. На все вопросы я дал правдивые ответы. После допроса меня посадили в камеру, но не на 15 минут, как заверял меня агент, а на 5 лет и 7 месяцев.